Спасти одного человека, точнее не совсем человек, хотя технически она человек, в общем неважно, решил не заострять внимание на этом. Как я рассказывал, возможно, раньше строители врат, древние, раса, которая ничем физиологически не отличалась от людей, разве что у них была гораздо более плотная мозговая структура, куда более развитая центральная нервная система. Они по силе равны натренированным людям, но их управление своей физиологией поразительно. Приблизительно 5 миллионов лет назад древних поразила чума, похожая на менингит. Древние, коих не затронула болезнь, бежали в другую галактику, из которой, кстати, вернулись где-то 10 тысяч лет назад. В общем, не все древние 5 миллионов давности умерли. Возможно, одна выжила и поместила себя в аналог анабиоза. Смысл в том, что она в Антарктиде, рядом с вратами. А на Земле есть еще врата? Да, первые. Ра по той или иной причине не обнаружил, поэтому привез с какой-то планеты свои, которые и стали для вас основными. А это, возможно, прототип, но не в этом суть. В общем, задача из разряда найти что-то в Антарктиде, под миллионным слоем льда. Оборудование любое, зарплата специалистам любая. Если нужна консультация или передовая технология, звоните. Сделай это одним из наших самых приоритетных проектов, но с должным уровнем секретности, не сообщая об этом никому, кто путешествует за пределами Земли. Если системные лорды узнают, что у нас есть живая строительница врат, Землю испепелят, а наши шкуры будут украшать барабаны. Я вам в качестве базы выделю один алкиш. Постарайтесь не попасть никому на глаза. Радиопереговоры полностью запрещены. Пользоваться только системами связи Гаулдов. В случае нахождения женщины, сразу же эвакуироваться. В случае обнаружения кем-то включения мощной системы РЭП и вызов меня, подправляя свидетелям память. Найдите мне эту женщину, если есть какие-то сложности в работе в условиях полярной ночи. Тогда сообщите мне об этом. Сколько стоит оборудование, меня не волнует. А разве вы со своего корабля не сможете просветить все? К несчастью, нет. Сканеры кораблей работают по другому принципу, и при сканировании планеты они должны определять совсем другое, чем исследовать лед. Хотя Гаулды не отказались бы от геосканкеров, правда так, чтоб метров на 100-200, а то токра как раз в таких глубинах прячутся. Что делать в случае обнаружения женщины? В куске льда отвезти на мой корабль, я уже попробую ее вылечить. Разумеется, с соблюдением всех мер предосторожности при обнаружении опасных биологических реагентов. Если вы планируете искать кого-то или что-то в условиях полярной ночи, а также метели, то вам стоит пораньше разработать те самые шлемы, в которых будет и дополненная реальность, и различные сканеры. Еще в условиях Антарктиды будут очень полезны герметичные костюмы, с подогревом. Да, согласен. Интересно, у альтаирцев были склады длительного хранения, надеюсь, что да, их технологический уровень был на высоком уровне. В общем, мне она нужна. Любые ресурсы, которые нужны будут. Вас понял. Машина остановилась возле входа в поместье секты. Георгу Биклеру предстоял очень тяжелые времена внутри секты, управляемой Гаулдом. Все тяжелые тренировки, все это привело его сюда. Есть даже вероятность, что он станет марионеткой Сета, и все обернется большими потерями. Но этого не должно произойти и не произойдет. Потому что он выполнит свою миссию, выполнит свой приказ, и возьмет в плен эту змею подколодную, а также освободит всех этих заложников, и в этот раз без потерь. Георг нужного возраста, чтоб участвовать в штурме иракского посольства. «Кто вы и зачем приехали?» — спросил у него часовой на воротах. «Я хочу познать свет Сета». «Хе-хе, командир, мы это тебе до самой пенсии будем вспоминать», — раздался в ухе голос помощника. «Именно он должен будет активировать электрический импульс, который должен уничтожить ничто в крови, и да поможет нам Бог», — тихо сказал сосовец, когда его пригласили в поместье. Глава 6. «Майкл, прием. Я даже на некоторое время опешил, однако потом поднял сферу на моем столе. Это очень простенькая технология связи, ее легко перехватить, но на пару раз хватит». «Слушаю», — ответил я. С той стороны показалось лицо капитана Картер. «Не могли бы нам помочь? Дело в том, что мы изучали одну планету». В общем, полковник Нил заразился какими-то нанитами Гаулдов, и поэтому стареет. Вот и подошли события, когда они начинают пользоваться моей помощью, а я то ожидал, когда это начнется, но, видимо, они в несколько отчаянном положении. Не буду изображать из себя еврея, и помогу безвозмездно. Совсем чуть-чуть, меня тоже интересовали эти наниты, а также эксперимент Пелопса. По идее, Эти люди должны потреблять просто огромное количество еды, и лучше высокоуглеродной, учитывая, что они не занимаются охотой, то все ложится на большое количество еды. Возможно, наниты в самой почве, что ускоряют процесс создания еды. Но для этого нужны подземные источники воды. Кроме того, наниты должны иметь базовые шаблоны для передачи информации людям. Ведь еще и развитие мозга важно. Пожалуй, стоит изучить фактор, при котором наниты передают знания, а ускоренный рост – крайне сомнительно. Армия клонов заманчива, но это технология гаулдов. При изучении трупа гаулды все поймут и могут одним щелчком убить всю армию. Да еще поиздеваться над Данилом будет очень весело. Высылайте адрес, я вам помогу. Мы были бы вам очень благодарны. Пустое. Джек мне нравится, как человек, да и кто знает, кто придет на его место. Может, он не будет таким харизматичным. Давайте я через час прибуду к вам. И надеюсь, это не какая-то ваша ловушка, а то я действительно обижусь. Это не ловушка. То же самое вы бы сказали, если бы это была ловушка. Ладно, я шучу, вам совсем не нужно знать, что я сделаю в случае, если это ловушка. В отличие от Джеффа, мои люди не верят в меня как в Бога, скорее, как в верховного лидера. Поэтому в случае моей смерти отомстят, они будут лить слезы. Да мы поняли. Ваш захват с учетом того логистического ада, что сейчас творится, будет отдельным сеансом мазохизма. Да даже пленение. Да, пытать меня очень сложно. Гаулдов по-настоящему пугает только сама смерть. А вот боль, такое себе. Кроме того, пытать нужно именно самого гаулда, а не носителя. То устройство, которое было у ашраков, как раз к этому предназначено, так что не классические пытки, не психотропные к гаулдам слабо применимы. Как только капитан отдала мне адрес, я связался с Ризом. «Джон, слушаю». Через рацию ответил он мне, у нас была с ним своя шифрованная частота, пора уже начинать фрагментировать информацию. «Собирайся, у нас тут миссия, спасти дурака, который жрет непонятно что и спит с кем попал от внезапного старения». «Что?» «Крылья попросили меня о помощи». «Да, сленг в переговорах начал появляются, например, землян с базы Шайн мы решили называть крыльями, так как они в большинстве своем состоят из представителей ВВС. Я им помогу, нужно оперативное прикрытие. Форма одежды, черные тактические костюмы, под одеждой бронежилет, оружие, то, что я взял на базе Шайн, пару гранат, и еще. Самое важное, хоть вы и будете говорить на гаулдише, Джексон сможет определить, что вы американцы. Поэтому старайтесь не говорить. Наденьте еще глухие шлемы, те, что заготовки для настоящих боевых шлемов. Это скорее противопульные шлемы, комбинация из каски и лицевой пластины с затемненными очками, а также фильтрами, вместе с системами связи, точнее гарнитуры, которые используются вместе с системами связи. Вас понял, я подготовлю отряд. Стоит сказать, Рис решил, что он один в отряде охраны слишком мало, очень мало, поэтому решил, что в отряде охраны было целых 6 людей. Меня позабавил символ, что был выбран в качестве символа отряда, череп с 6 щупальцами. Череп – это я, а щупальца – это намек на количество людей в отряде. Отряд обозвали гидрой, так сказать, веря в мое бессмертие. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Кстати, насчет того, чтоб не вешалось, Маккея и Андрея стоит отправить на поиски полезных ископаемых на поверхность. Да и самому стоит собраться, в частности взять компьютер. Гаулдовские ведь мне подключаться к тому устройству, а также еще ряд устройств. Все это сложил в тактический рюкзак, небольшой, но туда помещается все, что мне было нужно. А в качестве выходного костюма я взял черные одеяния, в том числе дизайнерский плащ, у меня их было пару комплектов, не то чтобы я барахольщик, дело в том самом чувстве стиля, важно выглядеть так, чтоб к тебе относились с определенным долей уважения. Первый урок политика – то, как ты выглядишь, имеет существенное значение. Так что у меня черный плащ с высоким воротом, который полностью закрывает шею, а также подкладка из 100% полиэстера, с довольно вычурным рисунком. Не то, что подходит для жаркого климата Аргаса, но ради стиля стоит потерпеть. Кроме того, моя охрана тоже будет в черном и в практически в тропиках, так что лучше всего вместе с ними страдать. Уверен, за такой плащ половина гаулдов отдадут какую-то планету. Правда, это очень деликатный материал, деликатная машинная стирка до 30 градусов. Никакого отбеливания, никакого отжима, никакой химчистки. Гладить исключительно влажным утюгом. Прям чувствую, от всех этих описаний ухода за одеждой и услуг гаулдов ломаются шеи. Именно это способно сделать системные лорды за испорченную вещь гардероба. Моим подчиненным повезло, что я умею и стирать, и гладить. Наверное, Тилк бы получил тяжелую психологическую травму, смотря на то, как я в тазике стираю носки. Под плащ можно будет спрятать ножи, пару гранат, настроенных на активацию кары кешем, берету с парой магазинов. Не говоря уже о самом ленточном устройстве, я снял с дуплетзитов, оставив только черную перчатку, чтоб не выпирали из-под плаща, да и пользы от них будет мало, конкретно сейчас, да и руку без нужды оттягивают. Команда ЗВ-1, вы уверены, что это была хорошая идея? Спросил Анил, который уже изрядно постарел. Мы уверены, это технология гаулдов, и мы не понимаем, как она работает. Лучше всего, чтоб Майкл посмотрел на нее, отозвалась Картер. Сначала планета Аргос, или же город, показалась им раем в галактике, много пищи, воды, люди здоровые, постоянно радуются, пьют и веселятся, не привыкшие к тяжелому труду, не стремящиеся к нему, а просто проживающую свою жизнь свободно. Однако быстро пришло осознание проблемы. Это сначала они шутили, что скорее всего подобную планету создал Майкл или подобный ему гаулд, но реальность оказалась куда более прозаичнее. Гаулд хотел узнать, каким будет человечество через тысячи лет эволюции, вот и создал масштабный эксперимент, укоротив с помощью нанитов срок жизни людей в 250 раз. И чтоб разобраться во всем этом, они и позвали вышеописанного гаулда. Установилось соединение врат, и отряд землян приготовился, однако вряд ли он был готов к тому, что произошло. Первым из врат вышел не Майкл, как ожидалось, а фигура в черном и с черным же шлемом на голове. Она быстро огляделась и плавным движением заняла позицию у колонны рядом с пьедесталом врат. Через секунду после нее, из врат также вышла пара фигур, которые заняли оборону за наборным устройством, у них в руках было земное оружие. Как только ЗВ-1 это заметила, они также вскинула свое оружие и попыталась уйти с предполагаемой линии огня, спрятавшись за пьедесталом Пелопса. Когда же количество фигур достигло 6, из врат наконец-то вышел Майкл. В этот раз он был одет не в классический костюм, а в довольно добротную одежду, похожую на земной покрой, в особенности черный плащ с высоким воротом, а также черными очками. «Хей!» — крикнул он. «Джек, ты чего расселся, как старый дед? Очень смешно!» — проворчал вышеназванный. «А ты, вижу, с друзьями. Не представишь? Так, у меня есть лев без храбрости, железный человек без сердца и пугало без мозгов», — ответил им гаулд. «Кто из них Таташка? А кто Дороти, выбирайте сами. Думаю, если бы они понимали, о чем ты говоришь, то пристрелили бы тебя». «Ладно, пациент, в чем проблема? Вы сказали, мне нужно что-то большее». Картер начала рассказывать подробнее и передала все данные по нанитам, что удалось собрать за такой короткий срок. Майкл начал внимательно все изучать, даже очень внимательно. «Численность местной популяции – пара тысяч человек», – быстро сказала Саманта. «Но есть и другие селения, на различном удалении. Джек, как ты заразился? Еда или секс, КХМ?» Прокашлялся Джексон. «Кажется, оба. Он только съел пирог. Это то, что было уникально. Мы же только фрукты. А пирог какой? Пшеничный? Вроде бы да», — ответил уже Джек. «А секс? Длительность полового контакта? Мне нужно как можно подробностей». Кажется, гаулд начал просто тупо издеваться, когда его охрана молчаливыми тенями продолжала сидеть на своих местах, готовой по первой команде пустить кровь. «Я что, должен рассказывать это, обычный? Слушай, это не я с инопланетянкой кувыркался. И вообще, чисто унитарный подход. Ты что, не боишься что-то получить от таких контактов? Что-то вообще неизвестное в вашей науке? Будешь как экспедиция Колумба, что занесла сифилис в Европу. На крайний случай у тебя для этого Картер есть, КХММ». Даниэль опять закашлялся. Тилк поднял бровь в знак удивления, Саманта отвела взгляд, а Джек решил вмешаться в игру. «Кажется, ты, когда был в голове у Ковальского, слишком мало времени уделил уставу». Майкл обернулся на занявшую самые надежные и эффективные укрытия для ведения скоротечного боя. «Да, нет, вроде бы внимательно читал. А если ты хочешь намекнуть на положение устава о близких отношениях между подчиненным и начальником, я бы с удовольствием посмотрел на этот трибунал с попкорном». «Да, и чисто унитарный подход, лучше иметь одного постоянного партнера, чем искать по всей галактике новую венерическую болезнь. Хотя, по моим предположениям, ты не мог от аргосцев заразиться венерической болезнью, разве что нанитами. Прямо обхохочешься. Насколько я понял задумку Пелопса, он хотел создать Хактара, улучшенную версию человека, которая способна на телекинез и телепатию, а также все, что с этим связано. Ключом он видел генетический фактор. Так, стоп, что-то по типу Нокс, спросил полковник. О, вы их уже встречали, доводилось, Апофис нас убил, а они воскресили. Плохо, что они воскресили и его Джаффа, но их уровень магии или технологии находится на совершенно ином уровне. Страшно подумать, что будет, если всем этим будет обладать Гаут, протараторила Картер, которой хотелось пропустить тему отношений с полковником. Не нашлось настолько тупого Гаулда, чтоб это сделать. Они хотели создать существо, что не может управлять своими способностями, но имеет их. По сути, им нужен фермерский мальчишка Люк Скайуэкер, так как Люк, побеждающий Вейдера, спалит им все мозги. Твои отсылки к Звездным войнам всегда бесподобны. Так вот, Пелопс скорее всего надеялся на то, что с течением сотен поколений разовьется нужный генетический гибрид, который будет способен к телепатии или телекинезу. Не самый лучший план, судя по тому, что тут написано. Эти наниты должны быть очень громоздким и хрупким устройством. В каком смысле? Ох, люди. Люди не гаулды, а жители Аргоса обладают практически генетической памятью. У них очень короткая продолжительность в жизни, поэтому они изначально должны знать о каких-то вещах. Они носят одежду, пекут хлеб, делают виноградный сок. Все это сложные функции, которые нуждаются в распределении ролей для выполнения той или иной функции. Гаулт обеспечил все для того, чтобы его лабораторные крысы поддерживали определенный уровень цивилизации, но не уходили дальше намеченной границы. Да и как они уйдут с таким коротким сроком жизни? Они пьют, едят и веселятся. Правда, вот медицинские функции нанитов действительно впечатляют. По идее, очень быстро началось близкородственное скрещивание, а также целый букет болезней. Наниты их купируют, но мне по-настоящему интересно, как они способны приспосабливаться к необычным болезням, а также что происходит в старости. Они действительно стареют или просто имитируют старость и потом просто отключают человека. В общем, Пелопс проделал просто гигантскую аналитическую работу, правда, я лично считаю, что его решение не такое уж и хорошее. Генетика – это очень специфическая наука. И если он все же хочет создать существо с пси-силами, значит, нужно помещать человека в условия, где выживают только те люди с пси-силами или же с развитой удачей. По сути, в данных условиях повторяется одна и та же комбинация. Наверное, у местных даже устойчивость к алкоголю ниже среднего, так что плюсы минимальны. А мы подумали, что какой-то добрый гаулт поместил тут людей, на тебя грешили. Я оскорблен в своих наилучших чувствах. Зачем мне производить бесполезные сорняки? Так, учитывая размер нанитов, то вряд ли у них стоит собственный программный модуль, он скорее всего где-то рядом. Так как нанитов много, они в паре тысяч человек, и должны выполнять свою функцию. То есть на компьютер должна быть большая нагрузка, соответственно он должен потреблять просто дикое количество энергии. Энергия это на квадах, а я чувствую на квадах только внутри статуи Пелопса. Кстати, Тилк, каково это встретиться со своим создателем? Что? Гаулд Пелопс создал Джаффа. Три Гаулда были помешаны на генетическом усовершенствовании людей. Пелопс, Нертиялакун, имеется в виду серьезно, по-взрослому, а не уделил пару лет, ничего не получилось и забросил все проекты. Еще вроде бы Анубис занимался чем-то подобным, но он изгнанник, поэтому получать от него информацию очень сложно. Пелопс создал Джаффа, Нерти помешана на телекинетиках, а Лакун хочет из людей создать амфибию. То есть носителя, что сможет длительное время существовать в воде, с этим связана его любовь к водным планетам. А этот Гаулт не вернется, все же он должен отслеживать эксперимент. Нет, он более не отслеживает этот эксперимент, он мертв. А понятно, одной проблемой меньше. А другие Гаулды не придут, тут нет Наквадаха, во всяком случае я его не чувствую. Не придут, а даже если и придут, покинут. Но я вот что должен сказать, люди станут жить дольше 100 дней, но придут болезни, травмы будут долго заживать, при неправильном уходе за травмами будут образовываться опухоли, люди будут умирать в лихорадке. Близкородственное скрещивание приведет к генетическим болезням, кроме этого им нужно будет работать, для того чтобы как-то построить свою цивилизацию. Да и смогут ли они это сделать, а можно без вступления? Ох, Анилу, все тебе без сложностей, а может мне не хочется обрекать цивилизацию на смерть? Кстати, а можно ли использовать наниты в медицине? Спросила Картер. Можно, но лучше не использовать. Программа должна быть четкой и четко выполнять все свои функции. Но с другой стороны, именно только для медицины, Постоянное использование нанитов может привести к глобальной уязвимости. Можно совершить диверсию из главного компьютера, отправить вирус, который всех убьет. Можно внести коррективы в систему подготовки и выйдет самая лучшая в мире пропаганда. Со 100% верой в сказанное. Дело в том, что процесс накопления знаний – это подверженность сомнению того, что ты получил от своих предков. Тут же все знания получаются от компьютера, и буквально интуитивные. А все мы знаем, что человек иногда может полагаться на интуицию куда больше, чем на логику. Это связано с вашим принципом накопления знаний, тут же все связано больше с промывкой мозгов. Это создание рабочих, не инженеров, если так вам будет угодно. Другое дело, что мы заранее не можем определить, кто будет инженером, а кто рабочим. Фактически использование этих нанитов в педагогике – это возвращение к кастам в той или иной форме. Когда же взрывное развитие ваших технологий обеспечил переход от каст к куда более свободному обществу? Сын фермера может стать генералом. Человек из низов упорством и трудом может добиться стипендии Гарварда и стать юристом, получающим очень крупные суммы. Может, перейдем к лечению? Ох, какой ты нетерпеливый, Джек, хотя понимаю, время-то тикает. Кстати, скорее всего сюда встроен контроль рождаемости. Забавно, если бы Джексону пришлось принимать вторые роды за 2 дня. То есть вы хотите сказать, именно, Сэм, кто-то мог стать папочкой. Вы не стройте из меня совсем дебила, у меня есть презервативы, отозвался полковник. Ладно, мы все поняли. После чего Майкл начал водить своим ленточным устройством по статуе во всех возможных местах. Это заняло у него не более 20 минут. ЗВ-1 молчала. Молчала и охрана Майкла, не ослабляя бдительность ни на минуту. Их автоматы также твердо смотрели примерно в сторону отряда ЗВ-1, и в любом случае несколькими очередями будут скошены все, что тут есть. Силу же ленточного устройства они представляли себе вполне здраво, благо Ковальский постоянно с ним тренировался, если для щита требуется просто нажать кнопку. А вот с телекинетической волной не все так хорошо, он никак не может регулировать мощность. Генерал Хаммонд очень высоко оценил подобное приобретение, а также приказал Ковальскому не выделиться и обшить каркас ленточного устройства обычной перчаткой, при этом покрасив каракеш в черный цвет, чтоб не выделялся. Не мог же он оставить компьютер без выхода. Он же должен был проводить периодическое техническое обслуживание. Тут Майкл набрал какую-то комбинацию из символов, и вдруг из пьедестала выехал контейнер. С первого раза. Утилка тоже с первого раза получилась. Это что такое? Тилк скорее всего использовал универсальный пароль Гаулдов, они постоянно им пользуются на чем-то неважном, например, на контейнере с вооружением для Джаффа. Я же попытался проникнуть в мысли Пелопса, этот пароль была дата создания Джаффа на Дакаре. Первого Джаффа, самый величайший из достижений Пелопса. Сейчас проверим. Потом он провел ленточным над этим контейнером, после этого над ним зажглась голограмма. Это был как будто клавиатура и монитор, на котором начали быстро мелькать символы. Ага, вот, программный код, отвечающий за расстояние, вот за лечение отряда болезней. Хе, Пелопс проделал просто огромную работу, наниты сами по себе тупые, он собрал богатую коллекцию человеческих болезней. Он их классифицировал и разработал методику воздействий, которые помогут при лечении большего количества болезней. Да что там, похоже, они могут нейтрализовать сложные переломы. Важно только большое количество питания, то есть они настолько хороши, ведь можно обернуть программу вспять и жить вечно. Развязал губу, максимум вам даст дополнительные 100 лет, будете жить по 200 лет, но опять же наличие этого контейнера глобальная уязвимость, а впускать в свое тело механизмы со столь сложной программой, которая при доработке может стать разумной. Люди, вы меня всегда развлекаете своей тупостью. Кстати, ты так быстро читаешь? Спросила капитан, когда заметила, что Гаулд слишком быстро переворачивает страницы. Я ищу нужную вкладку с протоколом для ввода отключения. Гаулд не настолько глуп, чтоб иметь в своем теле нанитов. Поэтому при завершении проекта он должен был отключить нанитов, подождать их выхода из тела носителя, и после чего захватить его. А ведь все казалось так хорошо в начале разговора, ворчал Даниэль. Это сначала хорошо, а общее усложнение нейросетей ведет к проявлению в вашей крови. Сейчас эти наниты лечат болезни и типичные переломы. Однако, представьте, что в ваше сердце попадает пуля, и наниты лечат вас, создают разные типы тканей, купируют кровотечение и еще десятки операций. Их код адаптивный под ситуацию, То есть можно сердце прострелить пистолетом 9 мм, а можно и куда более меньшим калибром. Разная глубина входа, да что там пуля может остаться в теле, а что если это термическое ранение, то есть из посоха Джаффа. Представь, какой интеллект будет у этой системы, и однажды она решит, что разумная и она ваш раб. Восстание машин. Весело. Восстание машин, что у вас прямо в крови. А ведь еще вам придется соорудить какое-то устройство для связи нанитов с компьютером, чтоб он отображал ваше состояние и те участки, где нанитам не хватает ресурсов. А любую связь можно перехватить или как-то использовать. Так что лично я бы вам не использовать такую технику. А ты сам, ты же явно это заберешь. Отозвался Анилу. Да, мой инженер получила в детстве тяжелую травму, и я выполню свое обещание, даровав ей исцеление. Но и сам не сильно нанитами буду пользоваться. Только в качестве развитого медицинского инструмента и после изменений, обязательное отключение нанитов. Открыто сказал о своих планах Гаут. Двойные стандарты. Иди о двойных стандартах Наксам расскажи, Джек. Они один из самых развитых народов галактики. Я не говорю, что их мораль должна быть предметом для подражания, а то, что они не убили себя сверхтехнологиями. Знаешь, Джек, если бы во время Карибского кризиса ракеты полетели, ты бы мечтал об ангеле, что выбил идею ядерного оружия из умов. Но сейчас попрекаешь меня за двойные стандарты, когда я уже это делаю. Ведь в отличие от вас, у меня жесткая вертикаль власти, и если кто-то начнет делать то, что я не поручал, или же откроют лично мной закрытый проект, я их убью. Ваше же правительство будет разводить мюни, чтоб никого не задеть, так что прояви благодарность, Джек, что ты не познаешь деменции раньше времени. Майкл ввел какую-то комбинацию, и голограмма исчезла, после чего он просто поднял контейнер и направился к вратам. Солдат, что стоял близ врат, быстро набрал нужную комбинацию на устройстве. Как только установилось соединение, двое у врата прошли первыми, затем Майкл, после чего медленно отступая отошли и остальные телохранители. «Сэр, кажется, вы его обидели», — отозвалась девушка. «Какой обидчивый, Тилк, что ты можешь сказать по его охране? Они не Джаффа, я не чувствовал в них симбиантов, и двигались довольно профессионально. Кажется, он раздал им наше оружие, что захватил на базе. Они свободно им пользуются, такое трудно приобрести за пару месяцев, видны четкие профессиональные движения». Даже переговоров не было, а такое не появляется очень быстро. На передаче оружия ты, Анил, можешь оценить потенциал его людей еще лучше. Понадобится очень много людей для разгрузки и загрузки ящиков. Знаю, нам их загружать. Даже доктор Фразер привлекут к этому. Будет проводить учет медикаментов. Только в последнее время я понял, насколько много оружия запросил Майкл, сказал Тилк. Все на него посмотрели. Ведь в большинстве своем из-за силы и выносливости Джаффа именно он таскал очень много грузов. Знаете, я только что поняла, что нам придется сказать аргостцам, что беременность без нанитов длится 9 месяцев, сказала Картер. Мда, внутри базы приют. Значит, Таташка, спросил Рис. Заметить не я это сказал. Твои отсылки к массовой культуре землян иногда приводят меня в тупик. Я держал в руках компьютер, где содержалась вся необходимая информация о том, чтобы поднять медицину на новый уровень. То есть теперь доктора не нужны, как раз наоборот и нужны, только они станут больше программистами, чем врачами. Организм каждого человека индивидуальный, также может так случиться, что будет быстрее провести операцию, чем программировать операцию с помощью нанитов. Разумеется, на каком-то этапе будет иметься очень большая база данных и стандартные шаблоны решения проблем. Но я не хочу нанитам давать много возможностей для эволюции. Наниты должны быть простым инструментом, таким как колесо. Колесо, как его не модифицирует, не убьет тебя. А вот если вы вставите в машину компьютер и придумаете автопилот, то однажды может так произойти, что какая-то тварь влезет в систему вашего авто, и все будете сообщать пароли от банковских карт, так как не хотите на 200 км в час влететь в стену. И это только в лучшем случае, можно сказать, самом банальном. Так что лучше иметь что-то постороннее в крови только на время. Да кстати, насчет дополнительного орудия. Не хочу, чтоб наниты хоть как-то принимали решение разработать сканер, который будет понимать, что не так с организмом, и уже врач будет программировать нанитов на одно действие. Точнее, не на одно, а на комплекс действий, который приводит к результату. Не доверяйте компьютерам, Майкл, умные компьютеры способны тебя убить. Чем сложнее нейросеть, тем выше вероятность появления в ней искры разума. Этот компьютер очень развитая программа, но не гарантирую, что такой она останется, если перенести всю программную аппаратуру в наниты. Во-первых, для меня это пока очень сложно, во-вторых, по вышеозвученным причинам лучше этого не делать. А сейчас пойду я к Бектиту и обрадую его новой медицинской игрушкой. Кстати, возможно, с помощью нанитов он сможет разработать наквадаховую процедуру, которая даст вам в крови наквадах, что позволит вам использовать технологии гаулдов без источника питания. Да, я хочу себе ленточное устройство, правда, я бы добавил ряд модификаций. Вот когда начнем массовое производство, тогда и сможем добавлять модификации. Хотя в таком случае, нанитам придется отойти на дальний план, так как у гаулдов уже есть лечащее устройство для легких ранений, а также для ранений средней тяжести. Да, а это для очень сложных случаев, очень сложных. Думаю, Аманде они могут помочь. И всем инвалидам Земли, если Бектит сможет обуздать эту силу. Фармацевтика вымрет как динозавры. Врачи станут программистами, но фармацевтика вымрет. Так хорошо, что у гаулдов ее нет. Будет несколько проще, очень даже проще. Георг Биклер, просто сектант. Внедрение в секту прошло очень даже просто. Он сказал, что хочет вступить в секту и предоставил поддельные документы среднего качества. Ему не поверили, и сет обработал его ништой. Неприятное чувство, когда находишься под контролем, благо вовремя смогли нейтрализовать ништу. При следующем допросе он выложил свою легенду о том, что он частный сыщик, который когда-то служил в армии, и что его наняли для того, чтоб вернуть паренька в отчий дом. Сет ему поверил, после чего проверил его навыки обращения с оружием. Это было несложно, все же тут было полнак, а оружие точно противников САС изучали, в личной коллекции Георга даже были образцы, которые были честно отобраны у прошлых владельцев, после их безвременной кончины от удавки. За несколько недель майор уже успел соскучиться по ниште, в основном кроме хозяйственных дел, тренировки в стрельбе на крайне низком уровне он только и делал, что молился. Не требовалось выбиваться из образа и в точности следовать всем приказам сета. Требовалось контролировать себя очень хорошо, чтоб никак не выдать себя. Хорошо, что хоть тут действовали порядки близкие к армейским, то есть в установленные дни были запланированы многие гигиенические процедуры, как и планировалось именно в этот момент стоит атаковать. Хоть в доме было множество санузлов, позволяющие сету и его последователям не пересекаться. Кстати, это намного проще, для штурма. Способ связи примитивнейший, окна туалета выходят на холм, где расположен НП, с помощью лазера можно поддерживать связь, точнее это не лазер, его луч можно видеть только в инфракрасном спектре. Обычно в подтверждение как раз используют лазер. Вроде бы нелогично, но так уж повелось. Его раздражало, что способом подтверждения является лазер ему в глаз. То еще ощущение. Не самое приятное ощущение. Атака запланирована на завтра, состоится в 9:15 утра, как раз к тому времени максимальное количество людей будет на улице. Соответственно, их можно будет нейтрализовать, используя пулеметы с интарами, что стоят на вертолетах. Также очень трудно было передавать расположение комнат усадьбы с помощью кода Морзе, но заранее об этом подумали. Все помещения в известном плане тщательно пронумеровали, поэтому ему оставалось только передавать номер комнаты и комментарии. Уточнение, плотность людей в тот или иной момент, точное количество сектантов, их вооружение, а также места, где хранится оружие. Отдельной ступенью являлось повышение Георга в рангах секты, его умение воевать, вселяло в сета некоторую надежду, и переводе его на должность близкую к первому воину. Поэтому выполнять план было проще, во много раз проще. Все оружие хранилось в нескольких оружейных комнатах, помимо того, что постоянно было на руках, периодически оттуда что-то бралось, для учения или же клалось, когда приходил очередной конвой с оружием. У сета даже было тяжелое вооружение. Без приказов оружие никто не брал, в особенности редко его использовали в присутствии сета, тот несколько опасался обилия оружия вокруг себя, так бы все было намного проще. Впрочем, интары очень слабо действуют на гаулдов, точнее пару выстрелов сделать можно, что поглушить, но передать патроны сложно, а у самого сета интаров не было. В оружейных комнатах пришлось у укромных местах оставить дымовые шашки, связанным с радиодетонатором, коды которого он передал командованию. В момент наступления никто не сможет взять дополнительное вооружение по той простой причине, что в помещении будет столько дыма, что никто не сможет сделать вдоха. С пленением Сета не все так хорошо, его стоит взять живым. Однако Гаулт очень силен, а тот, кто в сражениях использует ленточное устройство, или же так силен только Майкл, который и являлся спарринг-партнером Георга. Взять живым такое существо очень сложно, правда непонятно, сложно взять живым Майкла или же всех Гаулдов. Для начала, за Майклом чувствуется очень сильная школа, но не борьбы, а именно рукопашного боя, направленного на убийство противника любым подручным предметом. Впрочем, может сделать это и голыми руками. Возникало такое чувство, что он знаком со многими школами борьбы, но полноценно использует тяжелый армейский бой, когда мало машут ногами, не поднимают ногу выше уровня колена, и используют их для финальных штрихов в комбинации. Дрался он тяжело, и на практике Георг понял, что Гаулт легко может освободиться от захвата, а его удары локтем могут сломать ребро, что и делал. Пока самой доступной тактикой является перелом руки с ленточным устройством, желательно перелом второй и удушающий. Но реакции Майкла за пределами человеческих возможностей. Это было не только громадный опыт битв, просчет противника, высокая степень анализа. Это еще была банальная скорость реакций. Она чуть-чуть выше, чем даже у самых тренированных людей. Отдельной статьей стоит выносливость. Страшно подумать, каким монстром был Майкл в теле Унаса. Регенерация, которая способна игнорировать плазменные выстрелы прямо в упор, и не по разу. Все, кто были в тот момент на тренировке, подумали, что столкнутся с полностью обученным и экипированным всем Унасом. Всем резко захотелось взять где-то оружие помощнее, с мощными патронами и лепестковыми пулями, и при отработке стрельбы стрелять точно в голову. Также Сет пичкал своих последователей классическим сектантским бредом, что рано или поздно за ним придут и надо всем собраться и защитить. Вот честно, опять ассоциации с Маунт Кармил. Неожиданно даже для Георга, который это ждал, послышались винты двух вертолетов. Началось. В случае атаки, всем боевым подразделениям предписывалось занять оборонительные точки, а также обеспечить сохранность Сета. Активирую Зет, хоть он и не остановит Сета, однако сильно замедлит, плюс Сет может быть вместе со своим гаремом, а там явно множество лишних людей. Сет обычно предпочитает, во время тотальной уборки, проводить все время в своих комнатах, вместе с парой другой девушек. Охраняет его пара человек с автоматами, а у Зета очень характерный звук выстрела, так что стоит что-то придумать. Сет сказал его не беспокоить, поднял руку в предупредительном жесте один из охранников. Время пришло, братья, они пришли за ним. Мы должны спасти его. Это подействовало на сектантов лучше всего, и они сразу же открыли двери и забежали в комнату Сета. Тут предпочитали не запирать дверей, даже в душе или туалете, да и Сет не стеснялся своих ручных обезьян. «Что вы здесь делаете?» – спросил, хотя скорее прорычал Сет, и у него сверкнули глаза. Да, он только что слез с молоденькой сектантки. «Отец, они пришли. Они пришли за тобой», – проговорил один из сектантов. Выстрел, выстрел, выстрел. Три выстрела были едиными, практически едиными. По одному в каждого сектанта и девушку. Сет, совет, сексом лучше заниматься с ленточным устройством. С улыбкой говорю ему, когда он осознал, что на прицеле, а спрятаться негде. Георг спокойно закрыл дверь, когда из-за улицы послышались автоматические выстрелы пулемета и крики людей. «Тебя послали системные лорды?» – спросил Гаулт, стараясь придумать какой-то план. «Нет, Осирис, у него к тебе много вопросов». Обоим сторонам в этом разговоре казалось, что разговором они выигрывают время. Сет планировал свою тактику, как выжить, Георг же выходил на более тактическую позицию, ведь в комнате лежало два тела. Выстрел. Заряд Зета полетел прямо в Гаулда, однако тот успел увернуться, и резким рывком, который был просто за гранью человеческих возможностей, в этом рывке было все желание жить очень старого Гаулда, который хотел жить настолько, что каждый раз, когда прилетали лорды систем, он в своих сектах устаивал бойню, и вот один из его самых страшных врагов, Осирис, сумел проникнуть прямо к нему в дом, пусть и руками своего агента, и теперь только от этой битвы зависит, выживет он или нет. И да, если выживет, то он последует совету этого человека, и никогда больше не снимет ленточное устройство. Но Георг привык к таким рывкам, причем куда более техничным. Такое чувство, что Майкл изучал что-то из казачьих боевых искусств. Бой в стесненных условиях был его некоторым коньком. Это же надо умудряться уклониться от выстрелов буквально в 5 метрах, это граничило с магией. Правда, это не значит, что он бессмертный, Иногда он все же ошибается, что может быть серьезной причиной для смерти. Очень хорошо тренированный гаут, с обширным боевым опытом, очень опасный тактик, очень расчетливый, но не лишенный милосердия убийца. Он не стремится к выполнению задачи любыми способами. Впрочем, никто его не видел в условиях цейтнота. Сейчас, когда есть время, у него планы довольно пацифистические, с просчетом всех вариантов и привлечения даже избытка ресурсов. А вот когда начнется настоящая война, страшно, что будет, а также интересно, какие решения примет Майкл. Несмотря на рывок Сета, тот получил Зитом прямо в лицо. Скорее всего, он ожидал, что Георг будет продолжать стрелять, но он этого не сделал. Сосовец словил его руку и перевел весь импульс назад, из-за чего гаут упал, мгновенный перелом руку и фиксация колена на горле, и давление средней тяжести. Вторая рука была прижата телом самого же Сета. Несколько секунд и гаут отключился. Миссия выполнена. Тем временем два вертолета поливали из своих пулеметов всех людей, которые имели белые сектантские накидки. Интары даже при большом количестве попаданий не причиняли вреда, а вертолеты просто вырубали сектантов как тараканов. Как только вертолеты открыли огонь, в оружейных комнатах секты начался заполняться ядовитым дымом. Сразу как только зона посадки была зачищена, веревки были скинуты и вниз устремились фигуры с очень большим количеством светошумовых гранат. Именно их будут использовать для выкуривания сектантов из комнат. Тут из одного окна была вывесена простыня с красным косым крестом. Именно там находился агент, и он выполнил свою задачу. Всем подразделениям, комната 18, там агент и объект. При первой возможности эвакуировать объект и агента. Раздалось в наушниках, где-то вдалеке сидел подполковник Айронс, и он смотрел на операцию, используя множество камер, которые были установлены на вертолетах, а также на шлемах штурмующих. Сразу, как только были выбиты двери, в проходы вошли штурмовые группы, впереди которых шел человек с энергетическим щитом. Это не был классический щит гаулдов, скорее это был энергетический щит, ограниченный наквадаховыми лентами, которые, когда нужно, раскрываются и формируют щит. Во время последних учений они зачистили это строение за 4 минуты. Стоит показать такие же результаты. Благодаря интарам можно действительно стрелять во все, что движется, и не опасаться. Также большая часть сектантов лежит на улице. Когда одна группа вошла в строение, вторая расположилась на улице, заняв круговую оборону вокруг дома, а еще отстреливала тех, кого не дострелили пилоты вертолетов, которые продолжили оказывать поддержку штурмовым группам. Но в целом даже на этот момент операция не просто успешная, а сверхуспешная. Внутри строения все еще слышались короткие перестрелки. Штурмовые группы были оснащены прототипами шлемов, пока в их функции входила только связь, фильтрация воздуха, а также действие в условиях задымления. Картинка шла в таком спектре, при котором просто не видно дыма, что давало просто колоссальное преимущество. Вслед за штурмовыми группами должен прилететь вертолеты с медиками, которые должны оказать помощь пострадавшим, будь то переломы, отравление газом или какие-то другие ранения. Айронс видел, как кто-то из сектантов выбежал поля из АК-74, зажав спусковой крючок, отчего был опаснее для своих, чем для отряда штурма. В отличие от сектантов, у штурмового отряда в шлем еще входили динамические наушники, а вот всех остальных знатно так оглушило. Ему в грудь сразу же прилетело несколько интаров, когда щит поглотил большую часть выстрелов, что должны были попасть в отряд. Зачистка шла довольно быстро и должна скоро закончиться, если не будет никаких неожиданностей. Но даже сейчас это была победа. Врата закрылись, и на платформе перед ними оказались несколько человек. В дополнение к ЗВ-1, на встрече присутствовал также генерал-майор Джордж Хаммонд. Еще присутствовала толпа гражданских, которые с удивлением пялилась на закрытые врата, не веря, что это устройство может переносить через пол галактики. Последнюю неделю все доступные мне силы делали склады для боеприпасов, в основном промежуточные. Потом мы все это сами перенесем на базу, перед этим все тщательно проверив на различные сюрпризы, типа мин с замедлением, жучков или чего-то подобного. Рано или поздно принципом перебора они найдут мою базу, и соответственно при подаче кодового сигнала их техника может передать накопленную за время работы информацию. Я бы так сделал. Не стоит считать американцев тупыми, они довольно разумные люди, а к чему приводит недооценка противника, я знаю. Так что не стоит поддаваться греху гордыни, поэтому я взял с собой свою охрану, которая была закрыта шлемами, а также рядом с ним была женщина Джафа, на лбу которой отсутствовали татуировки Молоха. Ее звали Далина, она будет отвечать за разгрузку вооружения. Наш страйбат сделали хорошую такую дорогу, с тремя ветками. Одна для снаряжения, по типу раций, амуниции и всего прочего, вторая для артиллерии, пушки, снаряды и все прочее, третья для обычной стрелкового комплекса. На развилке стоял регулировщик, так как он не был Джафа, то носил шлем, и имел голосовой модулятор, который искажает его голос, делая больше похожим на голос Гаулда. Дорога была хорошей, с двумя направлениями, а также приличной такой ширины, чтоб исключить случай ДТП. На местах уже были команды, которые должны заняться разгрузкой, а сейчас должны быть организационные моменты. Государственный секретарь, генерал-майор, полковник, доктор, капитан, Тикмати, приветствую вас. Приветствовал я всех, кого знал. Вы меня знаете? Удивился упомянутый государственный секретарь. У меня есть память майора Ковальского, разумеется, я вас узнал. В таком случае я также рад встрече с вами, Майкл. Мужчина улыбнулся и протянул мне руку для рукопожатия. Я ее пожал, сейчас начнется политика. Люблю политику. Пройдемте, нам нужно будет обсудить организационные вопросы. Я пригласил всю честную компанию в палатку, где уже все было подготовлено к ведению переговоров. В этот раз кормить не буду, а то жирно будет, и так глайдер смерти по дешевке отдаю. Кроме того, впереди предстоит серьезный разговор, а его лучше вести на голодный желудок. Это понимают, и американцы поэтому прислали государственного секретаря, а не кого-то другого. В палатке стоял длинный стол, примерно такой же, как в зале для брифингов горы Шайн, правда, кресел было всего 6, одно для меня, а также для четверых представителей земли. Хаммонд, госсекретарь, Анилла и может быть еще доктор Джексон, как специалист, потому что я такое. Чисто с культурной точки зрения, могло показаться, что у них есть психологическое преимущество передо мной, ведь такой метод используется, чтобы давить на испытуемого при прохождении собеседования в институт. ГГ учился до эпохи ЕГЭ и ЗНО, но это можно использовать и в обратную сторону. Вы просители, я хозяин. Куда лучше для этого подошел бы Т-образный стол, но не всегда. Также госсекретарь Алан Кодерг был не из робкого десятка, и прекрасно понимал часть телодвижений. Итак, я так понимаю, мы все тут для того, чтобы вы купили у меня глайдер смерти, однако с вашей стороны возникла сложность, какой юридический статус будет иметь человек или организация, которой вы продаете такое большое количество оружия. Да, это так, согласился Кодерг. В таком случае, какие ваши предложения, учитывая, что это больше ваша проблема, чем моя? Это вам для возможного будущего официальная бумажка, кем вы меня считаете, но не мне. Я то знаю, кто я, и кто вы. Я, Нирлахотеп, и не без удовольствия отметил, как на лицах всех отразилось непонимание и все посмотрели на доктора Джексона. Хотеп – это приставка, которой обладали многие фараоны, она означает мир. Но я никогда не встречался с подобным божеством. А Силкит тебе о чем-то говорит? Опять же задаю вопрос я. Уже испытано на моих людях. Да, это божество подземного царства, имеющий вид женщины со скорпионом на голове, она также была врачевателем. Нирлахотеп – это из рассказа Говарда Лавкрафта, великий древний, что имеет тысячи обличий, и ни одно из них не является истинным. Истинно ли то, что меня зовут Михаил? Истинно ли то, что я Силкит? Насколько ли истинно мое имя и что оно приносит? А существо с множеством имен, что преследует свои цели, которые близки и вам. Я ценю землю, но вот ваши постоянные суицидальные наклонности меня веселят. И что такого ценного в земле для тебя? Мой отец и мать похоронены на земле, там же погибла моя сестра. С землей у меня связаны множество воспоминаний, множество. Может, я просто как старик ценю скверик, в который когда-то сделал предложение жене больше 50 лет назад, и не хочу, чтоб там была заправка или закусочная. От моей ностальгии вы только выигрываете. КХМ, мы, кажется, отвлеклись. Да, Джек явно был не по себе, когда его били такой ностальгией. Все же я адекватный гаут, и он пока не знает, как ко мне относиться. Разумеется, единственным адекватным решением в данной ситуации считаю не дипломатическое признание друг друга, а по схеме Эдхатс, вы не можете меня признать субъектом международного права, так как это будет слишком сложно, да и муторно. Я понимаю, что вы пока не хотите рассказывать даже своим союзникам о вратах, я же не могу признать вас субъектом международного права галактики, по той причине, что по условиям этого самого права я не обладаю достаточной властью, а также банально не хочу. Это может иметь некоторые сложности в будущем. Когда ваша администрация решится на рассекречивание проекта «Звездных врат», признание США как субъекта международного права галактики может привести к конфликту даже с вашими союзниками. АДХАЦ используется для обозначения формы международно-правового признания при необходимости установления разовых контактов между сторонами, которые категорически не желают признавать друг друга. Эта форма подразумевает под собой документальный оборот, в первую очередь он нужен американцам, такая гора оружия. Отчеты нужны, куда они ее дели, а не колониальную дипломатию, которой сейчас занимаются команды ЗВ, которые вообще не предполагают чего-то кроме отчетов генералу Хаммонду. А я уже могу и в суд в случае чего подать, хотя это будет забавно. Прилетаю такой на хаттеке и такой: «Эй, земляне, я не буду землю захватывать, я тут чтоб судиться». Мы также пришли к такому же решению, однако нам нужно больше данных о том, что вы собой представляете, точнее ваша организация. Хорошо, я великий магистр Ордена Скорпиона, международной повстанческой организации, цель которой свержение и ликвидация системных лордов, а также реформирование системы правления. Это можно было сказать, каждый из гаулдов правителей хочет убить другого и использует для этого различные технологии, однако есть несколько исключений. Ю разозлился на Нерти, когда она продемонстрировала владение технологией фазирования. Подобные технологии должны быть общедоступны, однако изгнанники не подпадают под это правило. Сложность изгнанников в том, что любое внешнее вторжение на их территории, и никто на это не обратит внимания. Те же Асгарды могут свободно на него нападать, не ожидая развязывания очередной галактической войны. Хотя я тут, наверное, наговорил на то, чтоб гаулды меня признали террористом и стремились уничтожить, но не так сильно, как Токра. Пока я для них что-то на уровне таракани по угрозе. Но ничего, скоро это изменится. Великий магистр, кажется, полковник Анил очень хотел сказать какую-то колкость, но быстро заткнулся под взглядами генерала и государственного секретаря. Извините, вырвалось. Джек, ирония тут неуместна. По ряду причин, одна из которых заключается в том, что ты можешь получить по морде от людей, которые вкладывают в это серьезный смысл. Людям нужны символы. Для тебя символом служит твой флаг и твоя форма, за оскорбление в сторону твоей формы оскорбивший будет долго лечиться в больнице. Так какое ты имеешь право топтать символы, в которые другие люди что-то вкладывают, даже не я, а другие люди, мои подчиненные. Возможно, ты подвергаешь иронии символы гаулдов из-за их государственной идеологии, но поверь, не стоит это делать часто. Ладно, воспитательный момент закончен, продолжим. В обмен на озвученный ранее список вооружения, вы получаете космический истребитель, также с инструкцией по эксплуатации. Все правильно, если что, я подготовил свою копию договора на языке гаулдов. Хорошо, давайте проверим договоры друг друга, а также мне бы хотелось обсудить условия, при которых мы могли бы сотрудничать куда более плодотворно. Что ж, обсудить можно, однако хоть я и заказал у вас некоторое количество вооружения, но вы и сами должны понимать, что я представитель космической цивилизации, игрок, что был временно скинут с доски. Вооружение мне требуется, чтобы добиться тактических преимуществ на начальных этапах возвращения в игру. В долгосрочной перспективе, я просто налажу выпуск вооружения. Больше вы мало что мне сможете предложить, разве что помощь в тех или иных тактических операциях. Это я готов обсудить. Помощь в тактических операциях? Переспросил чиновник. Да, наемничество на государственном уровне я буду использовать ваши силы, в тех случаях, когда посчитаю риск своими людьми нецелесообразным. Я буду готов вам чем-то за это заплатить, вы же своим людям можете рассказать про любовь к родине. Мда, кажется, мне стоит перестать так шутить. Взгляд возмущения от трех человек и один задумчивый красноречиво должен был напомнить Джеку о наших предыдущих разговорах, в которых я упоминаю, что правительство США будет использовать свои военные подразделения как расходный материал в моих войнах, только затем, чтобы получить какие-то преференции от меня. Иронично, но с другой стороны, земляне мне не нужны, только ЗВ-1, и то как пропагандистский символ, если понадобится послать мои отряды в пекло. Что ж, я никогда не был генералом, поэтому надеюсь, в таком случае окажусь вместе с ними там же. Создавая все это, я прекрасно понимал, что мне в один из дней придется отдать приказ, который вряд ли будет предполагать выживание отряда, которому я отдал этот приказ. Мне не было никакого резона использовать американцев как мясо, да и мои собственные солдаты этого не поняли бы, просто хотелось немного поиздеваться и в очередной раз поднять тему. Политики, ни разу не сражавшиеся, отправляют в бой безусых юнцов. Это будет очень непростым занятием, однако о какой оплате идет речь, в зависимости от тактического приоритета миссии, вплоть до того, что могу подарить Тилток. Это самый маленький корабль с гипердвигателем. Как говорил ранее, я представляю ценность для вас этого товара, так что могу требовать очень много. Но в широком смысле мне нет смысла передавать вам технологии, только в обмен на что-то равное. Те же технологии или знания. Обмен технологическими знаниями вполне будет приемлемым, учитывая, что ваши команды обшаривают миры Гаулдов и вполне могут найти какую-то цивилизацию, что развилась после того, как Гаулды ушли. Пожалуй, только это будет способно уравнять наши ранги в качестве равноправных партнеров. Но советую вам все же соблюдать осторожность. Есть многие расы, которые не поймут шуток с похищением своих технологий. Вам не понравится, что они могут сделать с вами. Даже Гаулды предпочитают их не трогать. Вас даже может не спасти заслонка на вратах. Вы необычно открыты. Скажите, правда ли то, что вы сообщили нам в своем дневнике? Да, это базовая информация, которой вам стоит обладать. Галактика – опасное место. Тут есть боевые вирусы, которые могут истреблять планеты, даже целые расы. Ошибка может стоить очень дорого. Была одна раса, которая передала свои энергетические технологии представителям соседней планеты. Представители соседней планеты были разделены на несколько государств и использовали знания в качестве оружия. Теперь на месте той планеты пояс астероидов, и это даже зацепило ту расу, что помогла молодым. В случае чего я просто уйду на другую планету, а вот вы. Так что будьте очень осторожны. С чего бы такая забота о нас? Спросил уже генерал Хаммонд, военный, так резко спрашивающий, просто необходим в переговорах, чтоб дипломат мог отследить реакции своего оппонента. Генерал, я очень стар, поэтому вы должны простить некоторую иррациональность в моих поступках. Улыбаясь, говорю им, Земля, я помню ее, мы жили в месте, где у вас теперь есть такая страна, как Украина. Мне никогда не нравились пески Египта, но это был культурный центр, который решил основать Осирис, так что Египет некоторое время мог именоваться столицей Земли. Ра распределил Земли между теми гаулдами, что теперь известны как системные лорды. Каждый из них взял под управление свой регион Земли, они решали как-то развивать этот регион или переносить население на другие планеты, тем самым столбя свою территорию. Я очень любил одиночество, наедине с природой. Я никогда не был высокопоставленным гаулдом, так незаметная шестеренка в системе, который должен исполнять приказы, которой было позволено чуть больше. Всегда восхищался горами, я был на многих из них, на их вершинах. В некоторой степени я романтик. До геноцидов и до кровавой расправы мне нет никакого дела, я солдат. Я был и останусь солдатом, можно сказать, мне не хочется видеть кровавую расправу над вами. Вас удовлетворит такой ответ? Хе-хе, конечно же нет. Можете считать, что несмотря на весь боевой опыт, что я имею, то обладаю гипертрофированным сочувствием, и просто не хочу, чтоб ваши внучки брали в руки автомат, чтоб убить хоть одного Джаффа. Есть планета, она была мирной, к ней пришел Марс и два его сына Фобос и Деймос. Последние ныне мертвы, пацифисты резко стали радикалами, но цена – 2 миллиарда. Фобос и Деймос горят в аду, однако партизанская война дорого стоит той планете. Резко ломаю темп разговора. Довольно обо мне, пора вернуться к делам. Знаешь, иногда очень хорошо быть начальником или охранником начальства, не приходится таскать ящики, сказал Джон Рис. Ты забываешь про инвентаризацию, а также направление всего этого по всем складам. Уверен, все очень рады, что я это все это затеял. Да, перемещать такое количество ящиков, это слегка утомляет, в особенности с периодической проверкой. На перемещение одних патронов понадобилось практически 10 ходок, а ведь было еще много чего. Один разбор всего этого займет очень много времени. Но ничего, девочки справятся. Кстати, тебе скоро доложат, что Андрей и родни все же были выгнаны ненадолго из бункера. И что, нашли что-то? Говорю без энтузиазма, в таких условиях сохранит целостность только что-то сделанное из наквадаха, а остальное в большинстве своем мусор, хотя концептуальный. Да, оказывается, у них там случилось целое приключение. В общем, Маккию пришлось тащить на себе бессознательное тело Андрея. А почему не вызвали подкрепление? Не могли же они всерьез поверить в то, что их не пустят без чего-то важного? Стоит сказать, меня это напрягало, они должны были просто посидеть на выходе и подумать о своем поведении, а не устраивать себе приключения. Во всяком случае, я это подробно объяснил Андрею. Понятно, связи не было, несмотря на то, что мы установили мощные антенны связи. Они упали в какой-то гараж. Маккию удалось восстановить антигравитационный мотоцикл и довести раненого Андрея и себя до базы. Это если коротко. Хочешь расширенную версию, можешь поговорить с родни. Антигравитационные мотоциклы, это будет очень полезно. Я не переживал насчет родни и Андрея. Если бы они не умерли мгновенно, то через 2 часа отправились группы их искать, но получилось увеселительное приключение. Все живы, все здоровы. Доктор Макки поднял свое либидо, привез полезную технологию, показал себя толковым ученым. Надо бы наградить родни, приписать его в качестве постоянного члена к одной из команд Айронса. Джонатан Айронс отвечает за программу «Звездных врат» УГГ. Ха-ха-ха, засмеялся Джон. Думаю, он воспримет это наказанием за то, что выжил. А как движется твой проект личной портативной гаубицы? Тут стоит сказать, о чем мы говорим. Дело в том, что в стратегии нашего дальнейшего развития предполагается перейти на рейлганы, так как они имеют слишком высокий потенциал, однако требуется что-то для души. Вот я и создал по сути болтерный пистолет. На самом деле он не так уж сложен. Принцип вышибного заряда, а потом подключение реактивного двигателя используется еще с 1966 года в пушке 2А28 «Гром». Предусмотрена стрельба боеприпасом, что имеет обозначение ПГ-15В. Он состоит из 2 частей – гранаты с кумулятивным зарядом и порохового заряда. С помощью порохового заряда граната выстреливается из орудия со скоростью 400 м, затем включается двигатель гранаты, который разгоняет ее до 665 м. При столкновении с целью граната пробивает броню направленной кумулятивной струей. При высоте цели 2 метра дальность прямого выстрела гранатой ПГ-9 составляет 765 метров, а максимальная дальность 1300 метров. Для борьбы с пехотой противника используется осколочно-фугасный выстрел ОК-15В с максимальной дальностью 4400 метров. То есть у меня были несколько сложностей. Гром имеет калибр 73 мм, а мне нужно что-то более приемлемое. Желательно не артиллерийский калибр, а что-то, что не вывихнет мне запястье, поэтому методом перебора я выбрал 14 мм.